Глава 195. Нелегал. После встречи с Логаном у ребят оставалось совсем немного времени до конца обеда, и им нужно было идти на занятия по боевому искусству. И тут Фекс задал вопрос, который показался всем присутствующим совершенно неожиданным. «Так кто же этот парень из Трудрим? Он что, большая шишка?» – спросил Фекс. Все на мгновение остановились и как-то странно посмотрели на Фекса. Невозможно, чтобы кто-то, живущий на Земле, никогда не слышал фамилий Большой Четверки. Этот факт даже потряс Куина, и он начал думать все больше и больше, что, возможно, вампиров больше нет на Земле. «Вау, что за жуткие взгляды?» – спросил Фекс. «Ну, честно говоря, я думаю, что Ворден, вероятно, знает о нем больше», – ответил Куин. «Я знаю только основы». В этот момент все были готовы услышать, что скажет Ворден. «Трудрим отличается от других больших семей», – сказал Ворден. «Эти семьи обладали своей силой задолго до того, как мир узнал о ее существовании, постепенно передавая ее от одного члена семьи к другому. И, честно говоря, даже в пределах всех пользователей способностей, три семьи всегда царствовали на вершине». «Три?» – сказал Куин. «Да, именно это я и имею в виду, когда говорю, что семья Трудрим немного отличается. Во-первых, большая часть его семьи на самом деле состоит из нескольких различных пользователей способностей. Это связано с природой его способностей. Во-вторых, Трудрим сам открыл эту способность позже в жизни. Мы считаем, что он первый, кто обладает этой силой. Его способности уникальны, и мы даже не уверены, сможет ли он передать их другим или нет. Военные, которые с ним сотрудничают, любят, чтобы все было именно так. Помните, что только из-за него так много тех, кто находится у власти. Любой, кто пытается сопротивляться или бунтовать, лишается своих сил. Есть даже слухи, что именно из-за Трутрим основалась фракция чистых. Как только ваша способность будет отнята, тело не сможет узнать другую, и по какой-то причине, похоже, способность Трудрим останавливает вас от полного производства новых мутантных клеток для вашей старой способности. Как вы знаете, кто-то без способности не может далеко продвинуться во внешнем мире в данный момент. Правда, в настоящее время во внешнем мире большинство вещей, которые нельзя было сделать с помощью способностей, уже автоматизировались с помощью технологий. Тогда каждый получал универсальный доход. Но этого было недостаточно, чтобы жить на Земле. И большинство людей переселялось в убежище на других планетах, некоторые из которых были менее защищены, чем другие. Хотя даже после того, как Фекс выслушал объяснение Вордена, этот Трудрим все еще не казался ему большим делом. Даже если у Фекса отнимут способности, он ничего не сможет поделать с его вампирскими способностями. Кроме того, казалось, что сам Трудрим был очень слаб, поэтому он не понимал страха, связанного с его силами, которые были у других. После того, как мальчики закончили говорить, пришло время им разделиться и отправиться на свои боевые занятия. Прежде чем сделать это, Питер изменил свой номер с уровня способности 2 на 3. Таким образом, Бонус мог видеть, что он прогрессирует, и доложить об этом Дюку. Как обычно, во время занятий по боевым искусствам, группа вновь переживала свои удары ногами. Это было ожидаемо, так как тема для урока будет продолжаться в течение недели. Только на этот раз Лео продемонстрировал, как блокировать с помощью ног и противодействовать определенным движениям, используя вместо этого ладони. Фекс и Квин были в ненастроении тренироваться. Они были слишком заняты обдумыванием плана, которым им предстояло осуществить. Поэтому они небрежно пинали и блокировали атаки друг друга на нормальной скорости. У них было много забот, так как план не был идеальным. Они не знали, что будет делать Трудрим. Поэтому единственное, что они могли попробовать, это импровизировать. В середине тренировки Фекс задал Квину вопрос. «Эй, этот упырь, он эволюционировал, правильно? Так что я предполагаю, что вы все уладили. Вы знаете, во что он превратился?» «Ты хочешь сказать, что не можешь определить, кем он стал?» – ответил Квин, отбивая удар ладонью. «Я могу сказать, что он пахнет иначе, чем раньше. Но я не думаю, что учуял его тип. Так что же он такое? Теперь он Вайт». Когда Куин произнес эти слова, Фекс внезапно перестал атаковать. «Серьезно? Какая редкая эволюция! Тогда он должно быть довольно сильным. Может быть, даже сильнее меня в плане физических способностей». «Откуда ты это знаешь?» – спросил Квин. «Ну, сила упыря отражается на силе его создателя. И его создатель должен быть лидером», – объяснил Фекс. «Что заставляет меня задуматься, почему он вообще оставил упыря и почему он не вернулся, чтобы забрать его?» «Ну, это не обязательно должен быть лидер, верно?» Нервно сказал Квин, надеясь сбросить Фекса с этой опасной тропы. «Любой вампир может кого-то обратить». Квин заранее проверил этот факт с помощью системы. И это было правдой, что большинство вампиров могли кого-то обратить. Однако в зависимости от их силы, это ограничивало количество людей, которых они могли обратить. В лучшем случае, обычный вампир мог обратить только одного человека. «Ты это серьезно? Неужели тебя здесь ничему не учили?» – сказал Фекс и вздохнул. «Хотя это правда, что вампир может обратить любого, но это противозаконно. Единственный человек, который имеет право кого-то обратить, это глава одной из 13 семей. Если бы кто-то еще обратил кого-то, это было бы классифицировано как незаконное. Вампира и того, кто его создал, заберут назад и казнят». Квин сглотнул, услышав эту часть информации. Неужели Квин и Питер оба считаются незаконными в глазах вампирских семей? В конце концов, Квин был необычным вампиром, как утверждала система. Поскольку он был занят мыслями и принимал все это в систему, она прервала его. «Не волнуйся, ты не вне закона», – сказала система. «Однако я не хотел говорить тебе об этом так скоро, потому что ты все еще недостаточно силен и не имеешь классификации одного из них. Но с тех пор, как ты превратил Питера и создал свою собственную фамилию, ты тоже теперь лидер вампиров. Но, как я уже говорил, если ты хочешь жить, никогда не раскрывай эту информацию никому». Хотя Фекс больше ничего не сказал, он кое-что отставил при себе. Вайты, как известно, следуют только за одним человеком, иначе их природная природа возьмет верх, и они придут в ярость. Многие из них должны были быть уничтожены, как только их хозяева погибли. Иначе они нападут на всех, кто попадется им на глаза. Тот факт, что Питер этого не сделал, означал, что тот, кто обратил его, все еще был рядом. Фекс не был дураком. Судя по испуганному выражению лица Квина, он мог только предположить, что Питер был создан им. И, возможно, лидер Квина не знал об этом определенном событии. Фекс не знал, насколько он близок к истине, и в то же время, как далеко он от нее.